Мы стояли вместе у постели, глядя на Франсуазу Деге. Не было видно ни ран, ни ушибов, никаких следов падения. Она не была похожа на мертвую. Казалось, она спит. Сестра сказала: «Я всегда считала, что сущность человека проявляется на его лице в первый час после смерти. Иногда вера в это служит утешением». Я не был в этом убежден. Мертвая Франсуаза выглядела моложе, счастливей, спокойней, чем та, что колотила утром в дверь гардеробной. Утренняя Франсуаза казалась измученной, тревожной, раздраженной. Если эта мертвая была настоящая, а та нет, значит, жизнь ничего ей не дала. Была просто тратой времени. «Для вас так тяжело потерять их обоих», — сказала сестра. «Обоих?» На миг я подумал, что она имеет в виду Мари Нуэль, что до нее дошла история о пропавшей девочке. А затем я вспомнил. «У меня есть дочь», — сказал я, — 10 лет. «Доктор Матьер сказал мне, что у вас был бы сын». Сестра отошла к дверям и стояла там, опустив глаза, полагая, вероятно, что я хочу побыть один, хочу помолиться. Молиться я не стал, но постарался припомнить, не обидел ли я за эту неделю Франсуазу каким-нибудь злым словом. Я не мог вспомнить. Столько всего случилось за эти дни. Я был рад, что подарил ей миниатюру в самый первый вечер. Она была так довольна тогда, так счастлива.